Глава 27. Ирия. Где-то там, в темном космосе моей души, происходит рождение сверхновой. И надо бы взять себя в руки, вот только я смотрю на Антона, не в силах отвести от него глаз. Уж слишком роскошное он мне предлагает зрелище. Руки на коленях, взгляд опущен, голова чуть склонена, плечи расслаблены. Вот она, первая и основная поза для покорного. Поза готовности к служению. Нет, я уже велась на это, и я знаю, чем это закончится. Впрочем, он ведь ждет моего ответа. И что ты можешь мне предложить? Задумчиво уточняю я, барабаня пальцами по колену. Я понимаю, на что он рассчитывает, но мне интересно, на что он готов пойти ради того, чтобы остаться, со мной остаться. А что хочет госпожа? Интимно и безумно вкусно выдыхает Верещагин. Госпожа хочет сделать мне больно? О да, я хочу, очень хочу на самом деле, за все. С утра хочу, с самой первой его выходки на работе. У тебя еще после вчерашнего ничего не зажило. Я скептически кривлю губы, хотя я знаю, что есть другие пути, и я могу сделать ему больно еще десятком способов. Я могу, наконец, одолжить клубную атрибутику и использовать для утоления голода его спину, но эта история не о том, как я что-то даю этому мазохисту, умудрившемуся с первой же порки улететь в сабспейс. Это история о том, что он хочет мне предложить, если я разрешу ему остаться. Верещагин делает один шаг в мою сторону, не вставая с колен. «Приближаться я тебе не разрешала». Я хлопаю по колену ладонью, чтобы сразу остановить этот его маневр. «Так разрешите, госпожа». Паршивца, кажется, совершенно заклинило, но даже зная это, я не шевельну и пальцем, чтобы вывести его из этого состояния. Пусть потом вскакивает и сбегает. Плевать, я переживу. «Разрешите», — снова произносит Антон своим до смерти сексуальным, бархатистым кобелиным тоном. «Сколько раз я слышала его, когда он обращался к девицам из нашей конторы, и никогда ко мне. И вот надо же, слышу!» И смотрю на Верещагина сверху вниз, и он сам встал на колени. Ну, так и быть. Это даже забавно, что может подсказать ему его собственная фантазия, ведь в тематических развлечениях и дозволенных действиях он совершенно не соображает. Антон сокращает расстояние между нами осторожно, будто бы даже пытаясь сделать это незаметно или хотя бы так, чтобы я не взорвалась. На самом деле это верно, я ведь могу. Достаточно одного недостаточно уважительного движения, и я просто вышибу этого навязчивого поганца за дверь. Но нет, он не дает мне повода. Да-да, ползи, мой сладкий, не вставая с колен. На меня смотри, приказываю я, и он тут же вскидывает глаза, темные, как та бездна, что сейчас пожирает мою душу. То, что происходит сейчас, глубокое, бескрайнее, практически непостижимое. То, чего я себе уже очень давно не позволяла. Теплее. Совсем тепло. Горячо. Еще горячее. Губы Антона прижимаются к моей щиколотке. Ох, нет, не я ему это велела, а он сам. Какая же жалость, что он потом снова уйдет в дроп и отрицание. В какой-то момент он замирает. Я даже успеваю подумать, что дропнуть он решил прямо сейчас. Но... Он просто прижимается губами к моей голени и проводит по ней языком вниз, к лодыжке. «Что ты со мной делаешь, Ирина?» Я слышу этот измученный, кажется, риторический шепот. «Что ты со мной делаешь?» «Я тебя не держу!» Я улыбаюсь натянутее, чем могла бы. «И ты можешь прекратить делать то, что тебе не нравится». «В том и дело, что мне нравится». Второй поцелуй достается моей лодыжке. «Почему мне так нравится целовать твои ноги, скажи?» Я даже прощаю ему уход от «вы», раз у него зашевелилось самолюбие. «Потому что ты хочешь сделать своей госпоже приятно?» Насмешливо откликаюсь я, сбрасывая с ног туфли. «Не отказывай себе в этой блаже, малыш. Так и быть, я не против». «Мне мало надо на самом деле». И этот голод, голод по его преклонению, тот, что выжигал меня досуха 2 года и дожал до того состояния, что я готова была трахнуться с Верещагиным даже в VIP-ложе ресторана, выкручивает меня сейчас, заставляя чуть ли не задыхаться. Про себя, пока только про себя, поощрение для Верещагина сейчас то, что я не говорю ему «нет». Но я и не хочу произносить никакого «нет». Я хочу их, каждый из тех поцелуев, которыми он покрывает мои ноги, по очереди, один за другим, один за другим. Никакой спешки, лишь глубокий жар, пробирающийся мне под кожу. Каждый положен мне по праву, каждый оплачен кровью моего самолюбия. Каждый я не должна бы принимать, а я принимаю. Плевать мне, чего я там кому не должна. Все, что я сейчас хочу, это губы Верещагина, те самые, что касаются моих коленок, и его волосы, в которые мне так приятно впиваться пальцами. А пальцы Антона тем временем касаются края моей юбки, касаются и замирают. И правильно, потому что снимать с меня одежду позволено только мне. Позволишь, госпожа? Мне смертельно нравятся его глаза. Жадные, впивающиеся в мое лицо, будто впитывающие мое настроение. Мой. Сегодня мой. Сейчас мой. И я хочу его до последнего глотка, до последней секунды, когда он вспомнит, что вообще-то он самолюбивая сволочь, и сбежит. Хочу и возьму. Все, что вообще выйдет взять с этого поганца. Но я не спешу с ответом. Я мариную Антона в ожидании, тем временем играя с его волосами, позволяя себе сделать ему больно, чуть-чуть, достаточно, чтобы его отключить еще сильнее. Мазохисты обожают эту слабую боль, только сильнее заводятся. Пожалуйста, госпожа, разреши. Еще больше мольбы, мой сладкий, и я съем тебя, не сходя с этого места. «Да-да, умоляй меня разрешить тебе зайти дальше». «Ну, раз ты так вежливо просишь, разрешаю». Улыбаюсь я, и ладони Антона ныряют под мою юбку, выше по бедрам, туда к резинкам чулок. Мне кажется, он сам не верит в то, что происходит, и я тоже не верю. Юбка скользит вверх, будто отступает. Она отчаянно поддается Антону, но это я так и быть ей прощу. В конце концов, именно благодаря этому отступлению юбки я и могу раздвинуть колени в стороны. Так, чтобы Антон поудобнее устроился на положенном для него месте. Его пальцы длинные, широкие, такие эротичные пальцы скользят по моей светлой коже, скользят и слегка подрагивают. Трепещет моя жертва, изнемогает без меня. Его поцелуи становятся жаднее с каждой секундой, с каждым дюймом выше, а когда Антон добирается до кружевного края чулка, его совсем заносит. Мне даже приходится дернуть его за волосы на затылке. Без зубов. «Прости, госпожа». Он бросает на меня тревожный взгляд, будто ожидая, что я отниму у него свое позволение на эту близость. «О, нет, малыш, сегодня ты меня развлекаешь, и я хочу успокоить тот шторм, что бушует у меня в голове, и уже пустил ко дну 1000 разумных мыслей. Моя, моя!» Он шепчет это едва слышно, выкраивая себе глотки воздуха перед тем, как вновь присосаться к моему бедру губами. «Моя госпожа!» «Я не требую его тишины. Сколько бы ты ни выпендривался, малыш, твой путь снова привел к моим ногам. Никто не ожидал, и даже я. Пусть, пусть тебе шепчет, пусть задыхается, стоя у моих ног, пусть мечтает снова и снова вставать на колени, пусть ласкает своей жаждой уже мой голод. Я хочу, хочу, чтобы он и дальше дышал мной и захлебывался воздухом, как сейчас, чтобы не мог надышаться. И мы еще посмотрим, на что он годится. Вкусно тебе». Мурлычу я, чуть откидываясь в кресле и забрасывая свои ноги на его плечи. «Сладко служить мне». Блаженство во всем. В удобной позе, в жарких ладонях, лежащих на моих ягодицах, в мальчишке, что так хорошо устроился между моих ног. «Так невозможно просто». С исступлением, будто бы даже с отчаянием, выдыхает Антон. «Не бывает так». «Не бывало, малыш, с тобой не бывало. Да и со мной». Я давно настолько безумно не хотела мужика. Вот так, без тормозов и оговорок. И звон в моих ушах становится совершенно нестерпимым. Хочу, хочу прямо сейчас, в любом виде, в любой форме. Ведь ничто не останавливает даже осознание, что Антон Верещагин первокласснейший мудак. Оно даже делает хуже, потому что далеко не с каждой женщиной он мудак. Эксклюзивно для меня, блин. Тем вкуснее то, что он сейчас делает, тем вкуснее его затмение и голодное желание, адресованное именно мне. Он пляшет по моим бедрам губами, расчерчивая мою кожу на медовые клетки, и если это морской бой, скоро на моем поле не останется ни одного невыбитого поля. Я впиваюсь пальцами в волосы Верещагина, просто заставляю его уткнуться носом в темный кусочек ткани, что все еще отделяет меня от моего десерта. Слышу хриплый голодный стон Антона и горячее, прожигающее насквозь дыхание на влажном шелке. Мальчик уже дошел до ручки? Да неужели? Как оказывается, просто его довести. Достаточно всего лишь мне быть мной. Разреши продолжить, Ир. Он стискивает пальцами кружевные полоски моих трусов. Стискивает, скручивает, но не снимает. Умница. Отлично чувствуют границы, которые ни в коем случае нельзя нарушать без дозволения. Как такого сладкого мальчика потом из дома выпускать, не на поводке? Хотя рано я об этом, он еще не в нужной для меня кондиции. Разреши. Ох, какая отдача по эмоциям. Голодная сучка хочет стиснуть этого паразита своими зубами и рвать горло любой, кто еще покуснется. Разреши доставить тебе настоящее удовольствие, моя госпожа. Моя госпожа. Моя. Он сам это говорит. Да ради этого стоило его мучить, не давая ответа. Не разочаруешь меня? Смеюсь я и любуюсь тем пламенем, что вспыхивает в глазах Верещагина. Да-да, малыш, вот сейчас и посмотрим, чего стоит весь твой кобелиный стаж. Я постараюсь. Мне кажется, или в его тоне зазвучала самоуверенность. Ну-ну, больше дела, меньше слов. Трусы долой. Все равно эта бестолковая мокрая тряпочка уже сдала с потрохами, насколько я хочу своего дрянного босса. До бедер спускаю сама, дальше помогает Антон. Чуть ближе подаюсь к нему и раскрываю бедра шире. Красивая. Антон склоняется ко мне и первый раз встречается языком с моим клитором. Моя госпожа совершенно, абсолютно везде. «А ты сомневался, малыш?» «О, нет», — тихо шепчет Антон. «Нет, нет, нет». «Болтун, не так ты используешь свой язык как следует». Я требовательно царапаю тыльную сторону его руки. «Прости, госпожа», — покаянно выдыхает Верещагин. «Я залюбовался». Все тот же болтун, обострившийся удовлетворить не только мое свербящее место, но и уши, которые, да, тоже эрогенная зона. Антон Верещагин – мой личный деликатес с длинным и таким шоколадным языком. Он будто танцует сладкий медленный танец в паре с моим клитором, и вслед за ними по миру расползается пламя. Без спешки. Все происходит без спешки, пока с тихим шипением в моей душе погасает звезда за звездой. Еще, еще, еще. Только про себя. Ни слова поощрения вслух. Он еще не заслужил. У черноты нет оттенков, но есть температура. Моя чернота испаряет без осадка. Наконец-то мой. Наконец-то я могу им напиться. Я ждала этого 2 года. Я ждала. По тем утробным звукам, что рвутся из горла Верещагина после каждого нового нырка меж моих бедер, такое ощущение, что 2 года на голодном сексуальном пайке сидел Антон, а не я. Рычит, как голодный кот, стащивший себе лакомый кусочек и не желающий никого к нему подпускать. Негромко, но по коже это его урчание прокатывается бархатным прибоем. «Так нравится мой вкус, а?» Все меньше пауз, все резче движение языка, и космос все ближе. Я прямо чувствую его дыхание на своей коже. В какой-то момент просто стискиваю голову Антона бедрами, чтобы не смог отстраниться. До конца. У меня просто не хватает слов, чтобы отдавать более внятные приказы и объяснения. Не хочу остановок, не хочу. Я с радостью. Шепчет Антон и практически обрушивается вниз, будто у него с моим клитором личные счеты. «Какие огромные у тебя счеты, малыш! Своди еще!» Движение его языка — моя кардиограмма, и каждый толчок сердца в груди — один удар шоколадного тарана в клитор. Как в колокол. Бам! Первый спазм оргазма, как молния, яркая, впечатляющая. Второй спазм — удар грома, раскатистый, глухой, долгий. Третий — меня все-таки выгибает, накрывает беспощадным цунами наслаждения. Выгибает и топит вот в этом, бескрайнем, шелестящем, белом, пенистом. Я прихожу в себя не сразу и тяжело дыша. Пальцы скребутся по замше кресла, пытаясь нашарить там точку опоры. Нет, не для того, чтобы перевернуть мир, а для того, чтобы поставить его на место. 12 баллов по шкале землетрясений. Нет, 112. Нет, все-таки секс должен быть в расписании. Такое воздержание натурально вредно для чувствительности. В следующий раз, надеюсь, я услышу удовольствие моей госпожи. Верещагин трется щетинистым подбородком об мое бедро. «Посмотрим на твое поведение». Я чуть улыбаюсь, еще с минуту позволяю себе поваляться в кресле, а потом подтягиваюсь и сажусь. Время платить по счету. Я любуюсь им в тысячный раз за этот вечер. Вот таким им, встрепанным, с блестящими от возбуждения глазами и от моей влаги губами, смотрящим на меня снизу вверх. Прихватываю Антона за подбородок, целую в его солоноватые губы, пропахшие мной. О, да! Он не бежит, он все еще не бежит, и его пальцы, переползшие мне на колени, так умилительно подрагивают, будто кое-кто тут переволновался. «Ты хорошо постарался, мой сладкий. Госпожа довольна?» Мурлычу я, отрываясь от его губ. «На этом мы с тобой на сегодня закончим». Судя по опешившим глазам Антона, на такой приговор он не рассчитывал.